Глава 20. «Я не понимаю, почему вы не можете дать мне денег, чтобы я вернулась домой?» Эврил обвела взглядом темные панели на стенах кабинета, словно искала у них объяснение непреклонному отказу этого человека, на которого так надеялась. «Я не уполномочен, мисс Хейден». Адвокат посмотрел на нее поверх очков так, как будто она... Глупый молодой клерк, едва умеющий складывать. «Сэр Джошуа поручил мне выделить вам некоторые средства в качестве вашего приданного по случаю брака с лордом Брэдденом, а также для разумных расходов на несколько дней до него. В результате трагической гибели судна, конечно, возможны дополнительные расходы, но сэр Джошуа желает, чтобы вы вышли замуж за лорда Брэддена, они возвращались в Индию по собственной прихоти. Это, конечно, весьма прискорбно, что вы чувствуете такую тоску по дому, но, мисс Хейден, вы не понимаете, господин Уилтон, лорд Брэддон совершенно иной, чем я думала. Я не могу выйти за него замуж, и это не прихоть. В самом деле, неужели мы располагали ложными сведениями о нем? Господин Уилтон выпрямился и поправил очки на носу. Он уже женат, не в здравом уме, смертельно болен. Нет, ничего из этого. Не существует юридических причин, по которым я не могла бы выйти за него замуж. Но я не могу полюбить его. Она едва ли могла обвинить Брэддена в гипотетическом убийстве несуществующего ребенка или в угрозе ее собственной жизни, и уж тем более сказать, что любит другого мужчину. Инстинкт подсказывал ей, что адвокат будет полностью солидарен с решением Брэддена, по крайней мере, в том, что касалось тайного устранения ребенка. Ей казалось, что ее рассказ о подслушанном ночью разговоре он сочтет просто женской истерикой. «В самом деле, мисс Хейден, вы не можете серьезно настаивать на том, чтобы я выплатил вам значительную сумму денег моего клиента и расстроил переговоры, длившиеся 2 года, только потому, что вам не по нраву ваш будущий муж. На каких основаниях? Он холоден со мной». Адвокат не произнес, и какое это имеет значение, но выражение его лица означало именно это. «Он не ласков со мной». «Он угрожал вам? Он ударил вас?» «Нет, у нее не было никаких доказательств, лишь подслушанный ночной разговор и никаких свидетелей тому. Как она могла заставить этого практичного, лишенного воображения человека понять ее? Она усвоила. Это невозможно». «Надеюсь, вы простите меня, мисс Хейден, если я скажу откровенно. Я нарушил бы слово, данное вашему отцу, если бы поддержал эти ваши фантазии. Молодые дамы в вашем положении не выходят замуж по любви, как героини каких-нибудь фантастических романов. И не сомневаюсь, на полпути в Индию вы решите вернуться сюда уже по другой своей прихоти». «Ну что же мне делать, если я не могу вернуться домой?» «Почему не можете? Дом лорда Брэддена — ваш дом, мисс Хейден. Вы можете и должны вернуться туда». «Я не вернусь». «Тогда я буду вынужден уведомить лорда Брэддена, что вы, кажется, страдаете от последствий крушение и нуждаетесь в медицинской помощи. В самом деле, — хмуро сказал он, глядя на нее, — мне следует вернуться с вами в ваш дом и поговорить с его светлостью. Я действительно волнуюсь за вас. Может быть, вы страдаете от воспаления мозга, вызванного шоком после тех испытаний, которые перенесли во время кораблекрушения. Да, так оно и есть, по-видимому». Он встал из-за стола. «Теперь мне следует вызвать карету, и мы поедем к вам домой, дорогая мисс Хейден». «Нет». Эврил увидела себя, пытающуюся объяснить возмущенному Брэддену, почему она убежала. Она слишком ясно представила себе эту картину. Уилтону спокойно объяснили бы, что никто не имел понятия, как она нездорова, как сожалели бы они, что, погружая ее в светскую жизнь, не знали, как слаб и хрупок ее ум. И в тот момент, когда за адвокатом закроется дверь, она превратится в узницу и останется ею до тех пор, пока не будет ясно, что женитьба Брэдена на ней безопасна. «Нет», — повторила она, призывая на помощь все свое самообладание, — «вы очень добры, но у меня есть экипаж, и меня сопровождает горничная». Она вынула из редикюля платок и прижала к сухим глазам. «Вы правы, я, должно быть, нездорова. Я почти не сплю с тех пор, как корабль. Эти кошмары, возможно, моя новая семья позволит мне отдохнуть в их загородном имении». Ей удалось заставить голос задрожать. «Ведь тогда мне станет лучше, правда, господин Уилтон?» «Конечно, моя дорогая, конечно!» Он сел обратно в кресло с видимым облегчением, обнаружив перед собой трепетную, послушную женщину, доверяющую суждению старшего. «Я позвоню, чтобы принесли для вас маленький бокал хереса. Я, как правило, не одобряю, чтобы женщины употребляли алкоголь, но в этом случае он очень кстати». «Благодарю», — пробормотала Эврил, теребя в пальцах платок, и опустилась в кресло. По крайней мере, у нее в запасе несколько минут, чтобы подумать, что делать. Она могла отправиться к Перси Брук, но родители Перси никогда не позволят ей укрывать беглянку, особенно после недавнего скандала, связанного с бегством самой Перси. И она не могла просить Перси одолжить ей такое количество денег, которого хватило бы для съема жилья, каюты на корабле, расходов на 3 месяца и жалования Грейс, от услуг которой Эврил едва могла отказаться. Существовала еще одна возможность, но настолько шокирующая, что глоток хереса едва не удушил ее при мысли об этом. Был ли это единственный вариант, или она именно так хотела поступить, оправдывая себя мнимым отсутствием выбора? Прошло несколько минут, прежде чем ей удалось убедить господина Уилтона, что она не нуждается в его экипаже и покинуть его. Оказавшись приемной, она почувствовала себя куда более спокойно и смогла думать рационально. Она отгоняла от себя предательское желание написать отцу, думая о том, что если ее план сработает, она прибудет в Индию одновременно со своим письмом. Полное терпение Грейс стояла на тротуаре и смотрела на дверь приемной. «Грейс! Мне нужно поговорить с вами по секрету о чем-то, что может вас шокировать. Если вы не хотите быть моей соучастницей, скажите, и я вполне пойму вас. Но в таком случае вам придется вернуться на Брутон-стрит, где я рассчитываю на вас. Все, о чем я вас прошу, хранить молчание как можно дольше». «Я последую за вами, мисс Хейден», — сказала горничная. «Смотрите, Кэп». Она бросилась к краю тротуара и помахала рукой. «Это побег, мисс?» «Нет, не совсем побег». Кучер склонился, спрашивая, куда их отвезти. «В любую из главных морских торговых компаний. Мне нужна та, которая связана с Ост-Индийскими судами». «Ах!» — произнесла Грейс, стоило им сесть на видавшие виды места в кэбе. Глаза ее расширились. «Мы собираемся в Индию?» «Я собираюсь, не вы». Лицо горничной помрачнело от этих слов. «Это ведь 3 месяца плавания, Грейс, и это опасно. Вспомните, что произошло со мной на пути сюда. В Индии очень жарко, там легко заболеть». «Я так хотела бы поехать», — настаивала Грейс. «Я всегда хотела путешествовать, честное слово, мисс». И уж если я смогла жить на окраине Лондона, то, небось, и в Индии смогу. «Но я не смогу платить вам в течение нескольких месяцев», — призналась Эврил. «Я, возможно, даже не смогу заплатить вам за эти 2 недели, что вы работаете у меня. Я собираюсь совершить Нечто совершенно невероятное, Грейс. Я собираюсь довериться одному джентльмену и надеюсь, что он оплатит мое возвращение домой и ваши услуги. Так и знала, знала, что в этом чемодане что-то еще, кроме платья для переодевания, как вы сказали, ее милости. Он слишком тяжел. В нем все, что у меня есть, призналась Эврил. Не так и много. В нем нет ваших вещей. Я не решалась рассказать вам обо всем в доме, ведь кто-то мог подслушать, и потом не знаю, как бы я объяснила второй чемодан. Не волнуйтесь, мисс. Грейс не удивилась словам Эврил. Когда мы узнаем, поможет ли нам ваш джентльмен, я вернусь на Брутон-стрит и стащу вещи через черный ход. Некоторое время служанка сидела молча. «Вы не хотите выходить за лорда Брэддона, мисс? Не сказала бы, что виню вас за это. Мерзкий он, так я вам скажу, если вы спросите, как дохлая камбала». «Грейс!» — Эврил подавилась от внезапного смеха. «Ну, такой он и есть. И руки у него такие же. Откуда вы знаете? Он что же, заигрывал с вами?» «Поглаживал, да ощупывал, когда мимо проходил». Девушка пожала плечами. «Ничего с этим не сделаешь. Некоторые господа себе для этого служанок и нанимают. Мы ведь не отвечаем им чаще всего». «Да, ваш Милс, нет, ваш Милс», — жесткой нотой в голосе передразнила она. «Лягте со мной, поднимите мне юбки сюда, если вы желаете, ваш Милс. Я не стану терпеть такого больше». «Как я жалею, Грейс, я понятия не имела, что все так ужасно. Какое лицемерие!» Он читал ей лекции от добродетели, сам творя подобное с прислугой. «Тот ваш джентльмен не из таких, мисс?» «Нет», — сказала Эврил, — «он предупреждает о своих намерениях и может принять отказ, более или менее. Думаю, что это и есть контора торговой компании». Они вышли из кэба на оживленную улицу. Все вокруг более походило на Калькутту, чем на Майерфэр. Эврил с удивлением обнаружила, что может улыбаться шуму, запахам, множеству носильщиков с тележками, разносчикам. Все так знакомо и безобидно. «Подождите, пожалуйста», — обратилась она к кэбману. «Мы ненадолго». «Две недели», — сказала Эврил, когда спустя 15 минут они сели обратно в кэб. Она изучала оттиск на лице бумаги. «Алмазная роза, Калькутта, каюты близкие...» Кают-компании, в которых могли разместиться они с Грейс, были еще свободны, но стоили невозможно дорого, если только Люк не поможет ей. Но располагает ли он такими средствами, возместив, кроме того, жалование Грейс и выдав деньги на расходы во время плавания в обмен на ее девственность? «Вы любите его, мисс?» — спросила Грейс, когда кэб свернул на Пикадилли. Эврил почувствовала такую тяжесть в груди, что едва смогла вздохнуть. «Да», — сказала она, — «но он не любит и не знает, как я отношусь к нему, и не должен узнать». Грейс не ответила, но села рядом с Эврил и сжала ее руку в своих руках. Ее бросил возлюбленный, вспомнила Эврил и чуть расслабилась. Тяжесть в груди поутихла. Экипаж въехал через узкую арку в мощенный двор. «Вуаль, мисс!» Эврил опустила на лицо плотную вуаль, покидая кэб. Швейцар вышел к ним, стоило Грейс самой поднять чемодан. «Могу ли я помочь вам, мисс?» Это прозвучало как «прочь отсюда, подобным вам здесь не место». «Я падшая женщина», — поняла Эврил, «или, по крайней мере, становлюсь ею прямо сейчас». «Благодарю. Наши вещи в комнаты капитана де Оне, пожалуйста». Швейцар ответил кивком и вошел внутрь, оставив их стоять на мостовой. Через 5 минут Эврил расправила плечи и пошла к двери. Она едва могла стоять, ежеминутно ожидая появления Люка. Щеголеватый невысокий человечек появился из двери, когда до нее оставался один шаг. «Мадам?» «Капитана сейчас нет дома. По его словам, я могла обратиться сюда, если мне потребуется помощь», — сказала Эврил. «Ах да, действительно, мэм. Следуйте за мной, пожалуйста». Они шли за этим человеком по проходу, который показался Эврил канатной дорогой, протянутой между двумя горными вершинами. Человечек открыл темную дверь и впустил их в гостиную. «Будьте любезны, чувствовать себя как дома, я...» «Хьюз!» — вне всякого сомнения этот голос принадлежал Люку. «Что-нибудь от моей проклятой головы поживее, кажется, я подыхаю». «Он проснулся, прошу меня извинить». Слуга исчез за дверью в дальней части комнаты. Гости слышали его голос, низкий и успокаивающий. Затем раздалось. «Что? Кого?» «Похмелье», — наблюдательно заметила Грейс. «Неужели он много пьет?» «Я никогда не видела его даже слегка навеселе», — сказала Эврил. На Сент-Мэри она видела, как он выпил вместе с сэром Джорджем после обеда, но никаких неприятных последствий это не вызвало. Именно после этого он преподал ей урок любви в беседке. Со стороны спальни раздался рык. «О, небеса! Он не походил на человека, способного расстаться с крупной суммой в обмен на неумелые ласки неопытной любовницы». Стайка бабочек в животе Эврил превратилась в стаю летучих мышей. Появился Хьюз, схватил графин из буфета и снова исчез. Спустя время он, наконец, просунул голову в дверь. «Если ваша горничная пожелает присоединиться ко мне на кухне, мэм, капитан выйдет к вам через минуту». Грейс поднялась, сняла головы Эврил капор, пригладила ее волосы, прошипела. «Покусайте немного губы. Удачи!» И последовала за слугой. Эврил осталась сидеть, глядя на дверь так, как будто в нее мог войти тигр. Всякая тщательно отрепетированная фраза улетучилась из головы. Когда дверь открылась, она уже была готова упасть в обморок от одного нервного ожидания. Люк остановился в дверях, глядя на нее и не говоря ни слова. Его волосы были влажными и выглядели так, словно он вылил на голову ведро воды, а затем расчесал их пальцами. Под глазами проступили фиолетовые, налитые кровью синяки. Одет он был в рубашку, открывающую шею, и панталоны. — Вы выглядите ужасно, — сказала, не успев подумать, Эврил, и встала. Он был просто полумертвым, и она любила его. Захотелось его обнять, заботиться о нем, унять его головную боль, целовать и никогда не оставлять. Вместо этого она сжала руки и просто ждала. «Я видел вас в состоянии лучше моего», — ответил он, — «и хуже. У меня дьявольски сильное похмелье. Должно быть, я все еще пьян. Расскажите мне, что случилось, только не повышая голос». «Не стану повышать», — Эврил прикусила губу. «Не лучше ли вам присесть?» Он указал на кресло и сел в кресло напротив. «Разве Брэдон знает, что вы здесь?» «Нет!» — Люк вздрогнул от ее вскрика. «Простите! Нет, я убежала, не оставив никакой записки. Я не могу выйти за него замуж». «И поэтому вы пришли ко мне». Свет возвращался к его лицу. Мрачность во взгляде, казалось, отступала. Какое бы зелье ни подал ему слуга, оно подействовало. «Да, но...» «Ах, есть еще и но! Что же, скажите мне самое худшее!» Дверь отворилась, появился Хьюз с подносом. «Кофе, капитан! Ваша служанка сказала, что и вы, мэм, будете пить кофе». Оставив Эврил разливать кофе, он ушел так же тихо, как и появился. Она осторожно размешала сахар, стараясь не стукнуть ложечкой по фарфоровой стенке, передала Люку чашку черного кофе и добавила молока в свой. «Я хочу вернуться домой, в Индию. Мой отец не захочет, чтобы я выходила за Брэдона, когда узнает о нем правду. Расскажите мне, что он сделал?» И Эврил рассказала все, хотя и не была уверена, что Люк поверит ей. «Отец поверил бы, в этом она уверена. Но поверит ли посторонний мужчина?» Лицо Люка потемнело. «Этот человек рассматривает убийство женщины и ребенка так, будто перед ним травят осиное гнездо. Избавить мир от него, оказать величайшую услугу и от его матери Гарпии. Но, думаю, никто не сможет этого сделать. Нет никаких доказательств. Нет, согласилась Эврил. Но теперь вы понимаете, почему я не могу выйти за него замуж? Конечно. Слава небесам, что вы бежали прежде, чем они обнаружили, что вы подслушали их. Он провел ладонью по лицу. Теперь скажите мне о своем «но». Эврил прикусила нижнюю губу, пытаясь найти способ выразить то, что она хотела. В конце концов, она сказала просто. «Я буду вашей любовницей в течение 2 недель в обмен на мое возвращение в Индию, плату Грейс как моей спутнице в плаванье и достаточное количество денег, чтобы добраться до Калькутты». Он молча смотрел на нее непроницаемым тяжелым взглядом, сложив руки перед собой. «Я знаю, что это не очень большой срок, и я прошу много денег, при этом вряд ли буду хороша в постели, хотя для мужчин, кажется, девственность много значит, но думаю, что стою чего-то и сделаю все возможное, чтобы...» Он поднял руку, и Эврил остановилась, раскрасневшись и задыхаясь от смущения и волнения. «И каким будет ваш план, если я откажусь?» Он мог бы таким тоном обсуждать военно-морскую тактику на заседании, но его выдала бледность, проступившая сквозь загар. «Никаким». «Таким образом, вы в отчаянии, и я ваша единственная надежда?» «Да». «Лестно», — заметил он. «Но я люблю тебя». Этого она не могла произнести. «Да я о чем тут говорить?» Не будь она в отчаянии, пришла бы к нему. Нет, она написала бы ему прощальное письмо, и все. Таким образом, он вполне мог решить, что его просто пытаются использовать. Мне жаль. Я думала, вы желали меня. О да, моя дорогая, очень сильно. Я надеялся, что и вы придете, желая меня. И на большее время, чем 2 недели. Он закрыл глаза. Эврил подумала, что его головная боль ничуть не уменьшилась. «Намного большее время», — повторил он и открыл глаза. «Но корабль отплывет в любом случае через 2 недели. Третью я не смогу», — она утихла. «И через 3 недели ваша свекровь все еще будет думать, что вы беременны?» — спросил он. Нет необходимости краснеть, как пион. Я знаю, как это происходит с женщинами. Вы не боитесь, что через 2 недели моя любовница может забеременеть? Эврил пристально изучала свои руки в перчатках. Я подслушала на приеме разговор 2 замужних дам. Думаю, у них есть любовники. И когда я спросила Грейс, что они имели в виду, она сказала мне, что есть такой способ, когда мужчина... Я знаю. Значит, у меня появится очень дорогостоящая возможность обучать вас искусству любви в течение 2 недель. При этом я каждый раз должен буду отказываться от оргазма. Его голос звучал сухо. Она не понимала от ярости или скуки и отвращения. Может быть, она причинила ему боль? «Да», — сказала она. Шов в ее перчатке разошелся, и вместе с ним не выдержали нервы. «Мне очень жаль, я никогда не пришла бы сюда, никогда не стала бы ни о чем просить. У меня не было на это права. Теперь я вижу. Я уйду». Холодная волна отчаяния нахлынула на нее, скрыв даже страх перед маячившей неизвестностью. Она могла думать только о том, что никогда больше не увидит Люка, никогда не окажется в его объятиях, никогда не сможет сказать ему, как сильно его любит.